Глава 463. Битва Альф. Часть 2. От второй атаки святого Джорджа Цзуи по-прежнему не стал уклоняться. Он махнул кулаком вперед, и бурлящая энергия Ци мигом материализовалась в огненный щит, который заблокировал все пули святого света. Сила, заключавшаяся в одной пуле святого света, была равноценна максимальному удару энергетического экстрадинара класса А. Никакому экстрадинару класса А и ниже не стоило надеяться на то, чтобы выстоять атаку. Даже если на человеке будет защитная вещь наподобие медальона избегания смерти, такая атака моментально изрешетит его. Потому что святой Джордж за раз выстрелил несколькими сотнями пуль святого света. За счет этой экстраординарной способности он когда-то убил в диком мире такого же по силе зверя, как он. Даже экстрадинар класса Альфа предпочел бы уклониться от массового удара пуль святого света. Но ударившись об энергетический щит, все пули, как и недавно, бесследно пропали и совсем не пошатнули Цзуи. Левой рукой Цзуи формировал щит, а в правой руке у него находился краснодраконий меч, которым он взмахнул навстречу крестообразному мечу святого Джорджа. Треск! Как только случилось столкновение холодных оружий, крестообразный меч разломился на две части. Святой Джордж пришел в ужас. Этот меч был выкован в диком мире из мифрила одним королевским кузнецом. Он был невероятно острый и твёрдый, вдобавок по свойствам превосходил все сплавы мира Земли. Им можно было запросто рубить железо, как глину. Помимо превосходных свойств, мифриловый крестообразный меч мог максимально выдерживать экстраординарные способности святого Джорджа, благодаря чему значительно повышалась боеспособность. Это, можно сказать, был лучший боевой товарищ священнослужителя. Обычно святой Джордж прятал меч под халатом и доставал его лишь в бою. Это оружие было очень дорого для него. Но теперь мифриловый меч просто разломился пополам, что казалось немыслимым. Как это возможно? Сложно описать словами потрясения святого Джорджа. Боевой инстинкт заставил его отступить. Потому что после того, как был разрублен мифриловый меч, краснодраконий меч Цзуи, не замедляясь, направился к груди святого Джорджа. Если сейчас же не уклониться, то и он будет поделен на две части. Святой Джордж обладал быстрой реакцией и отступил тоже быстро, но пылающее острие меча успело черкнуть по груди. Черный халат тут же порвался, на коже осталась обугленная рана. Святой Джордж, сдержанно простонав, приземлился в 10 метрах от Цзуи и чуть не свалился с ног. Он приложил руку к ране на груди, ладонь замерцала белым сиянием, глядя на Цзуи, он с ужасом промолвил: «Божественное оружие!» Божественное оружие считалось сильнейшим оружием в диком мире. По легенде, его изготовило божество. Оно обладало невообразимыми способностями и огромной мощью. В диком мире ходили слухи, что такого божественного оружия всего 21 штука, каждая из которых соответствует одному созвездию. У звериной расы 5 штук, у эльфов 7 штук, у людей 3 штуки, а местонахождение остальных 6 штук неизвестно. Святой Джордж не встречал божественного оружия, но не представлял, что еще могло, кроме божественного оружия, так легко разрезать пропитанный его энергией мифриловый меч. Цзуи не стал бросаться в погоню, а сжимая в руке меч, бесстрастно спросил: «Еще будем сражаться?» На самом деле он только что мог легко прикончить святого Джорджа. Но тот вовсе не был порочным человеком. В действительности этот епископ Нью-Йоркской церкви совершил немало добрых дел. Когда-то он распродал все военные трофеи, добытые в диком мире, и организовал благотворительный фонд, который помогал беднякам. Многие получили от него помощь, благодаря чему избежали печальной судьбы. Отчасти еще и поэтому его называли святым. Хотя святой Джордж был неправ, встав на защиту клана Лесли, однако, учитывая его прошлые заслуги, Цзуи готов был предоставить ему выбор. Цзуи уже выполнил обещание не убивать его, но если святой Джордж бездумно продолжит мешаться у него под ногами, он больше не проявит жалости. Держась за грудь, святой Джордж согнулся, сильно закашлялся и выхаркнул кровь. Несмотря на то, что краснодраконий меч нанес совсем неглубокую рану, в организм вторглась огненная энергия Ци, которая нанесла намного больше вреда, чем это казалось со стороны. «Вы выиграли!» Вновь выпрямившись, святой Джордж с горестной улыбкой произнес: «Но надеюсь, что ваш меч не нависнет над невинными! Не все члены клана Лесли связаны с Советом Истины!» Интуиция подсказывала священнослужителю, что если он продолжит пытаться остановить Цзуи, то непременно умрет. Будучи Альфой, святой Джордж не боялся пожертвовать жизнью, но жертва ради Уэйна Лесли абсолютно не стоила того. Он не был настолько благородным, чтобы пойти на такой шаг, тем более так уже в полной мере погасил свой долг перед Уэйном Лесли. Цзуи ответил. «Я умею различать добро и зло». Только он замолк, как молниеносно направился в усадьбу Притчет. Святой Джордж с хмурым видом наблюдал за удаляющимся силуэтом Цзуи. Это было его крупнейшее поражение с тех пор, как он стал альфой, поэтому он полагал, что его неудача в значительной степени связана с божественным оружием, которым владел Цзуи, но при этом он не смел недооценивать силу самого Цзуи. Тот явно был сильнее его. Святого Джорджа печалил тот факт, что в Китае появилась новая альфа, ведь для Америки это, несомненно, станет огромным испытанием. Сложно предположить, как изменится расстановка сил в мировом сообществе экстраординаров. Но в то же время святой Джордж ликовал, потому что Цзуи вовсе не был жестоким и кровожадным человеком, в противном случае он бы пал сегодня в бою. Что касается клана Лесли, то тем остается самим о себе позаботиться. По правде говоря, глава этого клана, Уэйн Лесли, уже молил Всевышнего о помощи. Ранее он с верхнего этажа замка-усадьбы наблюдал через мощный бинокль ночного видения за боем между Цзуи и святым Джорджем. Он никак не ожидал, что меньше чем за минуту считавшийся божьим вестником святой Джордж проиграет. Уэйну изначально казалось, что он поступил мудро, позвав на помощь святого Джорджа, но судьба будто насмехалась над ним. И вот теперь пришел Цзуи. Осознав это, ошеломленный глава клана Лесли выбросил бинокль и весь бледный как смерть подбежал к рабочему столу, после чего силой нажал на красную кнопку снизу. В усадьбе Притчет резко раздался сигнал тревоги, который потревожил всех людей. Включив тревогу, Уэйн растерянно уселся в кресло, открыл выдвижной ящик и достал оттуда пистолет. Он засунул дуло себе в рот, закрыл глаза и нажал на спуск. Бах!